Глава 11. После прихода мачехи мужчины довольно быстро засобирались во свояси. Я их понимала. Была бы моя воля, я бы тоже куда-нибудь ушла. Леди Тримейн занимала все внимание мужчин, так что мне не удалось перекинуться с новоявленным принцем даже парой слов. Фердинанд лишь раз посмотрел на меня, прежде чем выйти из нашего дома. А остальные двое парней и подавно вылетели наружу, спасаясь от слишком деятельной и цепкой женщины, которая и сама глазки строила, и дочерей была бы не прочь отдать за младшего принца, желательно сразу обеих. Словно по обоюдной договоренности, никто из нас не стал вспоминать при мачехе о завтрашнем пикнике, так что буквально через полчаса в нашем доме не осталось ни одного мужчины. Мачеха сухо известила нас, что ей нужно с нами серьезно поговорить, и привела прямым ходом в мою комнату. Осмотрев помещение, леди Тримейн довольно кивнула своим мыслям, а потом недовольно пожурила сестер за то, что они были недостаточно почтительны и приветливы с младшим принцем. «Он мне не нравится», — отрезала Дризелла, занимая место на моей кровати. Я как раз встала возле окна, чтобы издалека оценивать ситуацию. «Он такой красивый!» — вздохнула Анастасия, падая в кресло. «Кто?» — тут же взъярилась ее сестра. «Принц? Не говори чушь! Да этот Антуан просто смазливая мордашка! Вот и все! Ты на него и не смотрела!» — разошлась она. «Слишком яростно для того, кому совершенно не нравится принц. Но ни капельки!» «При чем тут Антуан?» — в свою очередь удивилась рыженькая близняшка. «Ты что, его гувернера не видела? Он же... он... гувернера!» — фыркнула Дризелла. «Анастасия, ты совсем глупая?» — рассердилась мачеха. «Какого еще гувернера, если с тобой за одним столом сидело сразу два принца? Ты головой-то подумай!» «Мама, но мне Антуан не нравится!» — совершенно честно возмутилась девушка. «Он вообще только с Дризеллой ругался. Зачем он мне? А Густав сказал, что любит домашнюю еду». «Выброси из головы эти глупости!» Женщина сверкнула в мою сторону свирепым взглядом. «Ты не дворовая девка, чтобы повторять повадки всякой черни. Вы должны сосредоточиться на принце. И ты, Дризелла, должна быть милой с ним, ясно?» «Нет уж», — возмутилась темненькая. Словно необъезженный жеребец на дыбы встал. «Ты меня не заставишь!» «Хочешь с Мариэллой сидеть в заперти весь третий бал?» Нехорошо прищурилась мачеха. Дризелла побелела, а я нахмурилась. «О чем она говорит?» «Леди Тримейн», — решила обратить на себя внимание, «я хотела бы поговорить с вами, желательно наедине. Мне хотелось обсудить и последнее ее заявление, и то, как она плотоядно смотрела на Фердинанда, но больше всего то, что я хотела бы поехать на бал вместе с ними». Не прячась по кустам, а как взрослые люди, все вместе. «А ты?» — она повернулась ко мне, и взгляд ее светился торжеством. «Ты уберешься из моего дома. Я договорилась с лордом Делони. Он возьмет тебя в жены на следующей неделе. Я не собираюсь выходить замуж за неизвестного мне лорда». «О, еще как соберешься!» — усмехнулась она. «Иначе я на все королевство разнесу, что ты порченная девка. Тебя даже в поломойке не возьмут. Твой папаша оставил тебе в наследство облигации судоходной компании и счет в банке? Ха-ха-ха!» Она зашлась истерическим смехом. «Сегодня утром мой поверенный сказал, что этот банк обанкротился. Он банкрот!» «Банкрот?» Я недоуменно нахмурилась. Ее выпада я вообще сейчас не понимала. «Какая порченная девка! Какой счет в банке? С утра же все хорошо было!» «Полный банкрот!» Глаза женщины стали красными от ярости. «А облигации — это пшик, фикция, а не мошенники. Ты нищая, Мариэлла, нищая на моей шее!» Она инстинктивно потерла пульсирующую вену на горле и продолжила. «Я столько лет растила тебя, как свою дочь. Чтобы что? Чтобы узнать, что ты ничем даже не отплатишь за это? После первого бала ты возомнила о себе, что можешь здесь устраивать свои порядки? В моем доме?» «Леди, я все так же могу уйти в любой момент», — попыталась я прервать эти речи сумасшедшей. «Новость о моем разорении настолько ее потрясла, что она сейчас готова меня живьем закопать». «Никуда ты не пойдешь», — прошипела она. «Иначе все узнают, где ты проводила ночи. Лорд Делони готов подтвердить. «Ты останешься здесь на время бала взаперти, а потом поедешь к будущему мужу. Я видеть тебя не желаю. Только попробуй подойти близко к его наследному высочеству. Он и близко не посмотрит на такую, как ты». «Мама, Мариэлла же ничего не сделала!» — робко вставила Анастасия. И в эту же секунду получила звонкую пощечину. «Мама!» — воскликнула Дризелла, вскакивая на ноги. «Неблагодарные дочери!» — прошипела та. «Вы повелись на речи этой жалкой заморашки, а она нас ни с чем оставила, нищими! Я набрала столько долгов, надеясь на ее наследство, а теперь мы будем вынуждены голодать из-за этой дряни!» «Это не повод бить ребенка!» — холодно известила я, смачивая полотенце в холодной воде из раковины. Благо, водопровод в этом мире уже изобрели, и прикладывая к опухающей щеке Анастасии. «Леди Тримейн, я могу поверить, что из-за боязни банкротства, о котором вы узнали лишь сегодня, у вас несколько помутился разум, и теперь вы не отдаете себе отчета в своих действиях. Но руганью между собой мы не сможем выбраться из этой ситуации. Это случилось, значит, нам нужно придумать, что делать дальше. Девочки в этом уж точно не виноваты». «Замолчи! Это все из-за тебя! Из-за тебя и твоего папаши! Я потеряла лучшие годы жизни, потому что поверила в то, что он вот-вот станет богатым. Теперь единственная наша возможность не скатиться в яму презрения – это брак с принцами». «Я не собираюсь любезничать с Антуаном», – нахохлилась Дризелла, стоя рядом с Анастасией. «Я тоже не хочу», – пробормотала та. «Вас никто и не спрашивает. Или вас, как Золушку, тоже посадить под замок и выдать замуж за первого встречного?» Анастасия заплакала, а Дризелла нахмурилась. «Я не пойду. Если тебе так надо, то сама выходи за этих принцев, хоть за обоих». Мачеха побелела от негодования, а я решила, что этот фарс пора заканчивать. Но не успела, потому что рассвирепевшая в конец женщина вылетела за дверь и... заперла нас с обратной стороны. Просто взяла и замуровала в большой спальне. «Я сама подберу вам мужей», — отрезала она. «И не позволю нашему роду разориться».